Легонько шумел, почти шелестел дождь. Ночь выдалась холодная, а я и так порядком озяб. Сестра в соседней комнате смотрела телевизор. Она ничего не услышит. Я вернулся к двери и выключил свет. Прошел по темной комнате и снова забрался на кровать. «Я в постели», — мысленно твердил я. «Лежу в постели и расстраиваюсь. Скоро усну. Я в постели, я отчаялся. Она победила. И если она захочет проверить, я в постели и сплю. Я в постели, я засыпаю. Даже глаза разлепить не могу. Сон накатывает. Я быстро засыпаю. В постели». Я встал на кровати и вылез в окно. Секунду повисел и спрыгнул на балкон тише Тихого. Это было несложно. Пока я рос, я вычитал в книгах столько примеров для подражания. По большей части они научили меня, что и когда нужно делать, как себя вести. Они были мне советчиками и наставниками. В книгах мальчишки лазили по деревьям, и я тоже лазил, иногда очень высоко, всегда опасаясь свалиться. В книгах забирались в дом и вылезали оттуда по водосточной трубе. И я тоже карабкался и спускался по водостоку. То были старые добрые трубы, тяжелые, из железа, привернутые к кирпичной стене, не сегодняшние пластиковые пустышки. Я никогда еще не лазил по водосточной трубе в темноте и под дождем, но я знал, где зацепиться ногой. Еще я знал, что упасть с высоты в 20 футов на мокрую клумбу — не самое страшное. Страшнее было то, что моя труба шла вдоль окна гостиной, где точно сидели у телевизора Урсула Монктон с отцом. Я старался не думать. Я полез на стену у балкона, потянулся и нащупал железную трубу, холодную и скользкую от дождя. Ухватился и, сделав большой шаг к ней, пристроил босую ногу на металлическую скобу, которая опоясывала водосток и крепко держала его на кирпичах. Я двигался вниз, поочередно переставляя ноги и воображая себя Бэтменом, воображая себя сотней героев и героинь из историй про школу. А потом, опомнившись, я принялся воображать себя каплей дождя на стене, на кирпичной кладке, на дереве. «Я лежу на кровати», — мысленно повторял я. «Меня здесь нет. Нет подо мной этого света, рвущегося из незашторенной гостиной и превращающего дождь на стекле в сетку из блестящих линий и черточек». «Не смотри на меня», — думал я. «Не выглядывай в окно». Я медленно пополз дальше. Так бы я перешел на карниз, но только не в этот раз. Осторожно, я преодолел еще несколько дюймов, и, поглубже спрятавшись в тень, подальше от света, с ужасом заглянул в комнату, ожидая встретить взгляд отца и Урсулы Монктон. В комнате было пусто. Горел свет, работал телевизор, но на диване никого не было, и дверь в коридор была открыта. Я легко перешагнул на карниз, отчаянно надеясь, что они не вернутся и не увидят меня. Потом спрыгнул на клумбу. Мокрая земля была мягкой. Я собрался бежать, бежать без оглядки. Но заметил свет в большой гостиной, отделанной дубом комнате, которую открывали по особым случаям и куда детям ходить запрещалось. Гардины были задернуты. Они были зеленые, бархатные, в белую полоску. Сквозь щели в ткани просачивался свет, рассеянный и золотистый. Я приблизился к окну. Шторы были неплотно опущены. Я мог заглянуть в комнату и посмотреть, что там делается. Я не очень понимал, что происходит у меня на глазах. Отец прижимал Урсулу Монктон к большому камину у дальней стены. Он стоял спиной ко мне. Она тоже, руками упираясь в огромную каминную полку. Он обхватил ее сзади. Юбка была задрана и моталась у нее вокруг талии. Я толком не понял, что они делали, да и мне было все равно в тот момент. Главное, что Урсула Монктон отвлеклась от меня. Я повернул прочь от щели в занавесках, от этого света, от дома, и босиком бросился на утек в дождливую темень. Хотя было не так уж темно. Стояла облачная ночь, из тех, когда кажется, что облака собирают свет дальних уличных фонарей и домов, возвращая его обратно на землю. Я смог различать предметы, как только глаза освоились. Я помчался в конец сада, мимо компостной кучи, по косогору к проселку. Ежевичные шипы кололись и впивались в ноги, но я продолжал бежать. Я перелез через низкую металлическую ограду на проселок. Оказавшись за пределами поместья, я почувствовал, будто бы головная боль, которой я, сам того не подозревая, мучился, вдруг рассеялась. Я тут же торопливо зашептал: «Летти! Летти Хэмпстек!» Мысленно повторяя: «Я в кровати! Мне все это снится! Такие живые сны! Я в кровати!» Правда, я думал, что в тот момент Урсуле Монктон было не до меня. Я бежал, а перед глазами стоял отец, его руки, обвившие эту якобы экономку. Вот он целует ей шею, вот держит меня в ванне.